Ловкие руки вмиг стянули с ластика цирковой камзольчик. Хорошо, унибука под ним не было. — Что свежат, что свеж! — приговаривал душегуб, будто товар расхваливал. — И члены не закоченели, то-то гибкий, то-то крупичатый. — Хладен токма. — Будешь хладен, когда у вас тут не топлено. Только бы кожа не пошла мурашками. Тогда все, конец. Щекотнула по левому плечу, потом по правой щеке, сбоку от носа. Это слуга свои особые приметы наклеивает, — догадался Ластик. Андрейка ворочил его грубо, будто неодушевленный предмет. Кое-как натянул какую-то одежду, уложил обратно, опять сложил руки на груди, помял лицо, очевидно, разглаживая складки. Хорошо, что темно, иначе Ластик обязательно был бы разоблачен. — Пудитко, Василий Иванович, позри! — позвал Андрейка. — Вот я подсвечнее зарю. Пол заскрипел под неторопливыми шагами боярина. Лицу стало тепло от близкого пламени свечей. Князь молчал, сопя и причмокивая. 38, 39, — считал про себя Ластик, задержав дыхание. Когда почувствовал, что уже не может и сейчас сделает вдох, Василий Иванович наконец насмотрелся на покойника и сел на соседнюю скамью. — Впрямь, як живой! — сказал он довольным голосом. — И кафтан червлен, аки на царевича бысть. — Личит на Дмитрия. Ей же ей личит. Ловок ты, Андрейка Шарафудин. Не вообще тебя кормлю. Не успел Ластик тихонько вдохнуть-выдохнуть и по физической необходимости, и от облегчения, как вдруг слышит. — На что ты, Андрейка, нож вздел? — Да как же, боярин! Царевич-то Дмитрий горлышком на нож пал. Все ведают. Взрезать надо. У Ластика снова перехватило дыхание, теперь уже ненарочно. Взрезать горло? Князь укоризненно сказал. — Хоть ты и ловок, Шарафудин, а все едино дурень. Не надо бы нарезать. А ще оба мощи нетленны, то и злодейска рана позатянулась, следа не оставя. Тако лепше будет. Похрустел ореховой скорлупой, покряхтел и говорит, как бы с сомнением. Гораст твой отрок. И личен, и благостен, альвы почувствительней, чего не то. Чтоб жонки во храме расслезились, разжалостились. Вдруг поднялся, подошел, и на грудь Ластика что-то посыпалось. — А мы вот, орешков в домовину покладем. Ведомо, царственно чадо орешки лесные кушало, егда на нож шпала. Такую очевидные люди в Угличе показывали, на розыске. Андрейка, фамилия которого, оказывается, была Шарафудин, боярской идеей восхитился. — Истинно рекут, княжа, изо всех бояр московских мудрей тебя не сыскать. Аж на меня слеза сшибла от орешков-то. — Ты мне-то хоть не бреши, — проворчал Василий Иванович. — Тебя душегубцы. Слеза токмо что сырой луковиц прошибет. Ладно, грядем в горницу. Вдруг горять все обтолкуем. Дело-то зело искусное. Не оступиться бы. Едва жуткая парочка вышла, Ластик потрогал щеку. К ней в самом деле был прилеплен какой-то комочек, ладно, пускай будет. Подтянул длинные рукава червлёна кафтана, вытащил из-под лавки унибук и поскорее вернулся на свой наблюдательный пункт. Глянул одним глазком, что делается в горнице. Князь сел обратно в кресло. Андрейка Шарафудин стоял напротив, беседовали. — Перевод! — шепнул Ластик в раскрытую книгу. — Боярин, я все у тебя спросить хотел, — говорил слуга. Вот ты 14 лет назад следствие в Угличе вел. Свидетелей допрашивал, подозреваемых пытал. Как оно на самом-то деле было? Погиб Дмитрий или нет? Люди говорят, будто бы то не царевич был, а сын поповский, на него похожий. Якобы знали приближенное о покушении и подменили мальчика. Царевич это был. Я доподлинно выяснил. На то мне Годунов особый наказ дал. Тут Андрейка перешел на шепот, так что Ластик почти ничего и не разобрал, но у унибука микрофон был более чуткий. — А что там вышло-то, если по правде? Сам царевич на свайку. Точный смысл термина утрачен. Подобие ножика или заостренного железного шипа, который бросали в землю во время игры. Упал в припадке падучей болезни.